Безымянная система. Наконец-то, а то я уже думал, что их не дождусь. Раздраженно проворчал я, когда в систему У-67-11 наконец-то ввалился флагман эскадры адмирала Бирну Мугаби и открыл шквальный огонь прямо по наступающим на меня кораблям. Но и план по лишению этой звездной системы связи все же полностью сработал. Выстрелы из моих орудий достигли своей цели, выведя из строя тот самый корабль, палач, также и один из носителей. Как я уже говорил, у этих кораблей была одна очень слабая сторона, и это та самая часть корпуса, которая по сути играла. Звучит, конечно, не очень, но как я понял, носители действительно не были предназначены для прямого столкновения, и на них решили, видимо, сэкономить ресурсы и средства. Эти корабли обладали всеми функциями, необходимыми для такого класса кораблей, но при этом их предел прочности был минимален. Если логически подумать, то это можно было понять, зачем вкладывать в корабли, которые по сути путешествуют от системы к системе, и даже в бою как следует не участвуют, лишние ресурсы. Ведь укрепление внутреннего скелета корабля все-таки тратит не только ресурсы, но и время при производстве. Куда проще сделать полую раму, на которую навесишь броню, и все. Поэтому я и называл эти носители коробками. Мощный удар в борт, по касательной, вынуждал броню словно ленту сползать с этого короба. Хотя она и не отваливалась, в виду крепления броневых плит друг к другу. Но, по своей сути, становилась неким подобием гусеничных траков, прокручиваясь по окружности, ненамного, буквально на миллиметры. Но эти миллиметры и позволяли мне действовать эффективно, ведь именно они блокировали те самые бронированные люки ячеек москитов, которые не могли стартовать, чтобы нанести мне удар. Вот только минимум 200 москитов все-таки стартовали. Один носитель таким образом был сразу выведен из строя, а вот второй успел выпустить часть своих корабликов поддержки, когда по нему был нанесен второй удар, после чего и он прекратил свою активную деятельность. Такое повреждение, которое выражалось в смещении бронированных плит его корпуса, можно было отремонтировать разве что на верфи. Надо было полностью снимать внешнюю броню и переделывать ее заново. Однако волна москитов, двигающаяся в мою сторону, все-таки была достаточно опасной. Тяжело вздохнув, я понял, что выбора у меня просто нет. Нужно действовать и быстро. Так что я приказал Христофору открыть шквальный огонь из имеющихся у меня орудий главного калибра, именно по кораблям, идущим на сближение. Все те корабли, которые были ближе всего, получили удары из тоннельных орудий, которые вынуждали их либо сбрасывать скорость, либо в виду тотальных повреждений вообще прекращать подобное движение. При этом я прекрасно понимал главный фактор, который нельзя выпускать из поля зрения. Те самые москиты. Вслед за группировкой москитов двигалось несколько довольно крупных отметок, которые могли быть именно теми самыми челноками с боевыми дронами, явно предназначенными для захвата Колумба. Я понимал, что огневая мощь моего корабля наверняка привлекает излишнее внимание АИ. А значит, есть шанс, что они не будут пытаться уничтожить мой главный калибр, но рисковать не собирался. При этом я прекрасно понимал тот факт, что в данном случае мне нужно сделать все возможное, чтобы сохранить свое вооружение. Поэтому приказал максимально быстро стрелять из всех орудий, чтобы прорядить корабли, приближающиеся к Колумбу на максимальной скорости вслед за волной москитов. Выбив передних, мне пришлось прекратить огонь. Москиты слишком приблизились. Навстречу им ударили турболазерные батареи, заплясав своими смертоносными импульсами сквозь темноту пространства, как та самая лазерная светомузыка с дискотек 90-х годов с моей родины. Я видел то, как вспыхивали эти маленькие кораблики, мгновенно превращаясь в обугленные останки, но их было все равно слишком много. Скрипя зубами, я был вынужден приказать стартовать и моим москитам, но заставлю их скрыться за кормой Колумба. Нечего было им мешаться под моими стволами орудий ближней обороны. А вот когда мне придется уйти в глухую защиту, тогда и будет их праздник. Когда сработали уже пульсары второго пояса обороны, я скомандовал запуск зенитных ракет Конфедерации «Дилус», запас которых решил все-таки использовать. Риск был слишком велик. Точно так же, как была велика группа этих москитов, двигавшихся на меня, несмотря на то, что пульсары значительно их проредили, эта группа насчитывала минимум 120 единиц. Слишком много их было. Выпустив 4 десятка зенитных ракет, я с напряжением смотрел за тем, как они по самым невероятным траекториям бросились к цели. Честно говоря, глядя на эти снаряды размером с мою вытянутую руку, я просто не понимал, Куда там можно было воткнуть такую интересную систему управления и распознавания целей, не считая самой взрывчатки? Там даже была система свой, чужой. Ведь ни одна из этих ракет не бросилась в сторону моих москитов, но сейчас это было не важно. Важно было то, что 40 этих ракет фактически без каких-либо проблем достигли своей цели, и 40 красных отметок потухли. Сделав последний залп из малых пульсаров, которые буквально вынудили мой корабль вспыхнуть, как яркое солнце в темноте пространства, я приказал прекратить огонь и закрыть все броневые заслонки. Не хватало еще допустить, чтобы хотя бы один пульсар был выведен из строя москитами, которые прорвутся под силовое поле корабля. А вот моим москитам, которые были выпущены за корму Колумба, я скомандовал фас. Своих живых разумных я не выпускал. В такой бойне им делать нечего. Я просто их потеряю. Все-таки следовало учитывать тот факт, что те же самые москиты и могут драться весьма эффективно, особенно если их не сдерживают никакие физические законы, влияющие на тело разумного, в виде различных перегрузок. Бросившись слитной толпой вперед, мои москиты удивили противника еще одним нюансом. На этих дронах были установлены самонаводящиеся ракеты Федерации 4-го поколения. Такими иногда пользовались штурмовики или истребители тяжелого класса. Но москиты и такого вооружения не использовали. Сбросив свои гостиницы, мои истребители врезались в рассеянное облако противника, в котором то тут, то там вспыхивали взрывы, повреждающие по 2-3 москита за раз, после чего их оставалось только добить. И эта страшная смертоносная карусель завертелась с огромной скоростью. Наблюдая за тем, как мои москиты терзают противника, я мог только порадоваться своей предусмотрительности и их подготовке. Однако, следовало не забывать о том, что существует одна большая сложность. Вслед за этой группой москитов двигались тяжелые корабли защитников системы. Но я не мог вести огонь, так как прекрасно понимал один фактор. Стоит только мне открыть хоть один бронированный колпак, как туда тут же бросятся москиты врага, чтобы уничтожить мое оружие. Кроме этого, я также видел, как вслед за группой москитов движется около 10 дронов, челноков, которые должны были доставить на борт моего корабля штурмовые группы. Уже только поэтому я понимал, что меня ждет очень неприятный сюрприз. Заранее подготовившись к такому столкновению, я специально держал корабль по отношению к этим челнокам открытым ангаром. Как я уже говорил, логичнее всего нанести удар в уязвимое место. Так будут быстрее высажены боевые дроны и меньше потерянного времени. Вот только мой противник не знал того, что этот ангар уже давно очищен от любой техники. Он является одной большой ловушкой. Изучая дронов, попавших ко мне в руки, я понял один секрет подобных устройств, являвшихся дронами, челноками. Он несет груз из неактивных дронов. Стоит ему только где-то сесть и открыть свои люки с ячейками, и только тогда активирует свой смертоносный груз. Активные дроны бросятся вперед, но до этого времени они будут неактивны, и поэтому мне нужно было вывести из строя этих дронов, а потом уже все остальное. Когда эти дроны прорвали легкое силовое поле, защищающее этот ангар от утечки атмосферы, мне было нужно дождаться только того, чтобы они все вошли в ангар. Кто из них сел, а кто нет, было мне не важно. Как только это произошло, заранее изолированный ангар подвергся серьезному удару. В нем было установлено множество электромагнитных зарядов. Единым взрывом они накрыли всю территорию ангара своими молниями, буквально выбив дух из моего врага. Дрон, челноки явно не ожидали подобного приветствия, они рухнули все на пол ангара, даже не успев активировать свои десантные группы. Тяжело вздохнув, я понял, что с этим противником все же разделался. Но что делать с остальными? Битва с москитами все еще продолжалась, и многие из них буквально терлись своими шкурами о броню Колумба. И поэтому ввести активное противостояние с другими кораблями, которые приближались, я просто не мог. Скрипя зубами от злости, я смотрел на часы и ждал того, когда в систему все-таки войдет корабль эскадры адмирала Бирну Мугаби. У меня был расчет только на них и больше ни на кого. И когда это случилось, я едва не закричал от радости. Срочно связавшись с искусственным интеллектом флагмана эскадры, Христофор передал ему телеметрию. Тяжелый арварский линкор, который был модифицирован на верфях Империи специально для таких сражений, практически сразу развернул свои орудия в сторону противника и открыл огонь на поражение, когда в темноте пространства этой звездной системы полыхнули первые огненные цветки разрывов его сверхтяжелых снарядов, Я с облегчением выдохнул. Взрывы накрыли точно двигающуюся вперед группу тяжелых кораблей АИ. Среди них было несколько крейсеров, но впереди шли три линкора. После того, как передний линкор был поврежден и выбыл из боя, буквально через пару мгновений вспыхнув как сверхновая звезда, видимо, порядок согласованности действий этих кораблей снова нарушился, и крейсера бросились вперед, словно гончие псы, почувствовавшие дичь. Если бы противник раньше сделал подобное, то, возможно, мне бы пришлось часть москитов бросить на эти крейсера, а это все-таки возможные потери. Но делать этого не пришлось. Серии взрывов перекрыли путь кораблям, которые рвались ко мне, а я мог только смотреть на то, как мои будущие трофеи сгорают в этом пламени. Ну, что тут можно было сказать? Можно было только радоваться тому, что среди моих трофеев сейчас будет находиться целый ретранслятор, который каким-то невероятным способом при помощи направленного сигнала все-таки сумел отключить Харон и корабль «Палач», выведенный из строя единственным, но сдвоенным выстрелом плазмы, которая была направлена именно в распределительный энергоузел корабля. Единственное, на что я мог надеяться, так это только на то, что этот корабль не будет отремонтирован. Хотя, кто знает то, какие мощности имеются у него на борту. Рисковать не особо хотелось, но выбора не было. Когда в систему вошел второй арварский линкор, ситуация изменилась еще больше в мою пользу. Они начали уже целенаправленно отстреливать корабли противника. Несколько кораблей, крейсеров, оказавшихся довольно шустрыми, сумели обойти этот вал огня и приблизиться к Колумбу со стороны борта. Попытавшись пробить мое силовое поле, они наткнулись на тот факт, что их огневой мощи для этого недостаточно. Поэтому крейсера решили обойти Колумб и нанести удар в корму. Стандартная тактика тех, кто знает об уязвимом месте таких кораблей. Однако, двигаясь вдоль моего борта, они не учли того факта, что я предполагал нечто подобное, и поэтому для них оказалось весьма неприятным сюрпризом, когда мои москиты разделались с их группировкой малых кораблей, и я смог начать действовать активно. Открывшаяся защита выпустила наружу смертоносные лучи турболазерных пульсаров, а также и той самой подвижной башни с плазменными орудиями, которые были установлены на каждой плоскости моего корабля, для защиты от таких вот поползновений. Серия импульсов турболазера пробила их силовые щиты, а плазма достигла реакторных отсеков. Друг за другом эти крейсера вспыхнули в темноте пространства, превратившись в маленькие звездочки. А я мог только радостно вскрикнуть, едва не показав им в экран язык. Эта детская эмоция должна была продемонстрировать ему все мое нежелание поддаваться такому противнику. Но сейчас это было не суть важно. Важнее было другое. Мои противники действительно проиграли это сражение. Ведь в систему вошел также и носитель эскадры, который тут же выпустил всех имеющихся у него москитов, бросившихся вперед на врага. Дальше дело уже было за малым. Очистить эту систему от признаков кораблей АИ. Судя по всему, этот адмирал сейчас уже отправляет сообщение на родину, где должны были подготавливаться новые тяжелые транспортные корабли для доставки в эту звездную систему деталей для постройки боевой станции. Я не знаю, откуда у этой семьи такие деньги, но это не мое дело. Важен факт того, что мы буквально в течение месяца освободили уже вторую звездную систему с довольно большими залежами ресурсов. А это все-таки многого значит. Мне же нужно будет попытаться изобразить серьезные повреждения корабля. Не хватало еще, чтобы Бирну Мугаби сейчас бросился на захват еще одной звездной системы. Я понимаю, что в данном случае подобное поведение можно понять. Но при всем этом есть также еще и нюанс того, что такая жадность ни к чему хорошему не приведет. Пусть сначала убедится в том, что семья продолжает полностью поддерживать эту экспансию и предоставляет все необходимые средства и ресурсы. Взять хотя бы потери среди штурмовиков. Уже в эту звездную систему сейчас должен был двигаться транспорт с новой группой штурмовиков в 2 или даже 3 тысячи бойцов. Так что, пусть сначала определится с тем, что он на данный момент собирается делать, и что может сделать. Я слишком хорошо усвоил то правило, что жители в содружестве под воздействием жадности способны делать огромные глупости. И поэтому я заранее понимаю в тот факт, что иногда можно принудительно останавливать подобные желания. Да, и мне нужно прийти в себя. Все дело в том, что оказавшись в этой звездной системе, когда я увидел этот корабль, Палач, а также и орду двигающихся на меня кораблей АИ, то едва не дал команду Колумбу покинуть эту систему. Ведь я сам прекрасно понимал, что еще немного, и был бы шанс проиграть. Повезло только в том, что, видимо, и сам адмирал не стал выжидать определенного времени, а двинул корабль немного раньше вперед. Он прибыл сюда с разницей в 4,5 часа. Еще бы полчаса промедления, и неизвестно, чем бы все это закончилось. Корабли АИ могли бы выйти на огневую дистанцию, и тогда у меня могли бы возникнуть действительно большие проблемы. Я понимаю, что у меня хорошая силовая защита. Вот только если по Колумбу откроют огонь 3-4 линкора противника, или хотя бы даже десяток крейсеров, ничем хорошим это не закончится. Силовое поле достаточно быстро будет перегружено, и их плазма начнет рвать мою броню как тузик-грелку. А мне бы этого не хотелось. Поэтому и приходилось заранее пытаться предусмотреть возможные столкновения. Столкнувшись с таким противодействием, я хотел поразмыслить над смыслом жизни. Одно дело, когда у меня есть шанс действительно победить, и другое дело, когда этот шанс зависит от посторонних. Да, этот посторонний был великим адмиралом империи Арвар, который был знаменит тем, что выполняет свои обещания, вот только в данном случае существует одна большая проблема. Если бы он задержался, чем бы тогда все это закончилось? Явно ничем хорошим, ведь вести огонь по кораблям, которые меня могли бы окружить, адмирал просто бы не смог, так как тогда снаряды могли бы попасть и по корпусу Колумба, черт бы их всех побрал. Как мне все это надоело. Тяжело вздохнув, я потер усталый виски своей головы, пытаясь сосредоточиться на происходящем. Мои москиты, после такой героической битвы, продолжали барражировать пространство вокруг корабля. Еще немного поразмыслив, я приказал им вернуться назад. Нечего им тратить свои ресурсы. В дело вступили в москиты адмирала. Конечно, кто-нибудь заявит о том, что я в данном случае всего лишь теряю возможность получить дополнительные ресурсы. Ведь чем больше трофеев я набью, тем больше у меня их будет. Да, я не спорю. Ну, давайте учтем в этом факте еще один маленький нюанс, про который вы, возможно, забываете. Тот самый Кузя, который ползет за мной, вряд ли вместит все то, что есть на корабле, палаче. Да и оставлять его для представителей империи мне совсем не нужно. Один только гиперпривод с этого корабля, который позволяет перемещать такую громадину в гиперпространстве, будет стоить не один десяток миллиардов. И значит, следует ожидать попытки адмирала Бирну Мугаби забрать такой важный трофей. Ведь за этот гиперпривод империи Арвар, и не только она, будет готова отдать все, что угодно. Представьте себе мобильную базу такого размера, ведь она будет практически непобедимой, если вооружить такого монстра теми же самыми орудиями с боевой станции, к примеру, пятого поколения, не говоря уже о том, что еще эта боевая передвижная махина может иметь внутри себя. Не знаю, надо готовиться к столкновению. Тяжело вздохнув, я приказал Христофору на всякий случай перевести союзников из разряда союзников в разряд подозреваемых. По крайней мере, так мы будем готовы к бою. А системы Колумба будут отслеживать корабли потенциального противника на достаточно большой дистанции. Тем более, что всегда следовало учитывать ту самую договоренность, которая у нас уже имелась. Я заранее договорился с Бирну Мугаби о том факте, что любые корабли его эскадры, которые приближаются к моему кораблю на опасное расстояние, просто будут атакованы. Что поделаешь, но я был вынужден действовать подобным образом. И эта тактика была в порядке вещей. Адмирал сам мне это подтвердил. Теперь же пусть не обижается на меня. Я должен был сделать все это, чтобы удержать свои трофеи. Ведь один только этот корабль действительно мог очень сильно усилить его семью, учитывая тот факт, что в империи вообще не было кораблей подобного уровня. Такой корабль по своей силе может приравниваться дестройеру, и тогда можно было спокойно отбивать любые звездные системы. Все зависит только от того, поймет ли адмирал то, что видит перед собой. Ведь этот корабль, как ни странно, похож на огромную бочку, которая в пространстве болтается как неприкаянная космическая станция. Конечно, кто-нибудь напомнит мне о том, что у этой бочки имеются двигатели, и достаточно большие имеются. Вот только проблема в том, что на такой бочке эти двигатели выглядят как нечто маленькое и неприметное. А значит, и можно понять тот факт, что возможно это какая-то перерабатывающая установка. Например, для полного промышленного цикла переработки ресурсов. Естественно, что такой трофей может заинтересовать адмирала. Не спорю. Вот только я объясню ему, что это отнюдь не перерабатывающий комплекс. Со стороны, конечно, можно сказать о том, что он мне вряд ли поверит, но при этом, достаточно будет хотя бы просто продемонстрировать ему хотя бы пару ангаров, где потрошились разумные, ведь не зря же этот корабль называется кораблем, палачом. Думаю, что после такого зрелища, адмиралу не захочется вообще иметь что-либо подобное у себя, хотя таскать за собой такого гиганта, я тоже не собираюсь, но вот некоторые его ресурсы имеют огромное значение, например, тот самый гиперпривод, про который я уже говорил, а также, среди важных ресурсов такого корабля, следует учитывать и те самые кластеры искусственных интеллектов, которые управляли этим кораблем, и тем, что было присуще этому кораблю в звездных системах, где находились хоть какие-то признаки цивилизации. Думаю, что этот кластер тоже заинтересует сообщество Содружества, но данные с его информационных накопителей я постараюсь забрать, точно так же, как и в прошлый раз, а все остальное можно будет опять продать. Сомневаюсь, что в этот раз Федерация Неви захочет забрать себе подобный трофей. Все-таки прошлый ему обошелся достаточно дорого, но чем черти не шутит, для меня важно совершенно другое. Важен факт того, что я могу получить то, что хочу. Главное не позволить сейчас этому адмиралу нарушить договоренность. Ведь мы находимся далеко в этой системе, которая по сути считается неподконтрольной Содружеству, и во время боя с боевыми кораблями ей может случиться всякое, а значит, следует понимать и тот факт, что на меня могут напасть союзники, а потом выдать это все за гибель моего корабля при сражении с прогулки. Кто знает, на что может пойти этот адмирал. Да, я прекрасно понимаю, что представители его семьи знамениты тем, что держит свое слово и выполняет все обещания, но в данном случае речь идет чуть ли не об абсолютной власти на территории империи Арвар, так как спорить с семьей, у которой будет такой флагман, никто не будет. Более того, даже противникам придется считаться с государством, у которого есть подобная мобильная база, а учитывая тот факт, что империя Арвар и так достаточно сильно портила жизнь соседям, даже с отсутствием оной, можно было понять одно. Ничем хорошим это не закончится, тут уж ничего не поделаешь, приходилось учитывать многие факторы, поэтому лучше я уничтожу этот корабль, чем дам его империи Арвар, но надеюсь, что адмирал Бирну Мугаби не настолько глуп, чтобы устраивать такое противостояние. Проблема в том, что я ему действительно сейчас нужен, две победы подряд без потери боевых кораблей означают невероятно огромную славу, уже только поэтому можно понять, что этому адмиралу я могу впоследствии пригодиться. Все просто по той причине, что рано или поздно с него могут официально потребовать провернуть нечто подобное, и что тогда он будет делать. Возможно, массированным ударом ему удастся освободить какую-нибудь звездную систему, вот только потери будут несоизмеримыми. И тогда возникнут вопросы по поводу того, каким же все-таки образом он сумел добиться подобного. Я все это заранее учитываю. А учитывает ли он? Посмотрим. Тем более, что я тоже могу преподнести много неприятных сюрпризов. Прибывший через 10 часов после начала сражения Кузя, который двигался в автоматическом режиме, усилил мои позиции. Хотя на борту этого корабля пока что еще продолжались ремонтные работы, но он мог достаточно быстро выпустить довольно крупную группировку москитов, которые уже были перепрограммированы и имели те же самые базы знаний и даже опыт, как и у моих москитов, только что продемонстрировавших свою эффективность. Именно поэтому я приказал искусственному интеллекту Кузи взять под охрану ближайшую территорию от Колумба. Пусть эти москиты в качестве своеобразных тренировочных боев баражируют пространство и контролируют попытки потенциальных союзников избавиться от меня. Дело в том, что я знал одно. Если адмирал надеется и дальше продолжать такую экспансию, но уже без меня, то ему может понадобиться мой корабль, а для этого необходимо его захватить. Ну, не буду же я его сам продавать, не для этого я потратил на него такие силы и средства. Исходя из этого, я понимал, что в данном случае конфликта интересов просто не избежать, так что придется постараться. Я же сам двинул своего Колумба медленно, но верно, в сторону корабля, палача, попутно отправив автоматические буксиры доставить на борт моего флагмана тот самый ретранслятор, который сейчас, как оказалось, просто болтался в пространстве, проводя самотестирование. Харон учел мои замыслы и решил использовать их в своеобразном противостоянии. Одно то, что я так уже раз действовал, вынудив искусственный интеллект противника заниматься самотестированием, в то время, когда на его борт старательно проникали мои дроны, диверсанты. И здесь было точно так же, только в данном случае особой нужды не было. Приблизившись к кораблю, палачу, я аккуратно послал сигнал, который должен был допустить мой корабль к его борту, словно корабль-ремонтник. Как я и ожидал, полностью обесточенный корабль не мог мне ничего противопоставить. Даже искусственные интеллекты систем защиты уже не действовали. Может быть, у них и оставались крохи энергии, но использовать орудийные установки они просто не могли. Так что я, со спокойной душой, приказал Колумбу приблизиться к этому кораблю вплотную, и как в прошлый раз высадил на его борт свою группу поддержки. А в первую очередь технические дроны должны были обеспечить полное отключение всех эскинтов, какие только могут быть найдены на борту этого корабля. Я понимал, что обычным кластером здесь дело не обойдется, поэтому запускать его энергетическую систему, не убедившись в том, что этот корабль полностью находится под моим контролем, не считал нужным. После того, как полностью корабль, палач был перепроверен, даже при помощи Харона, я узнал очень интересные нюансы. На борту был, как я и подозревал, не один кластер искусственных интеллектов. Кластеры такого же класса, как и тот самый кластер Ки-5012-56, который сбежал в неизведанные регионы с моей помощью, только имевшие кристаллическую основу. Такой же, судя по всему, управлял этим кораблем. Но вот возле самого энергоузла находился еще один очень сильно защищенный отсек, где находилось несколько кластеров такого же класса, как и стоял на дестроере. Я был сильно удивлен. Зачем делать несколько кластеров, объединенных в какую-то непонятную систему? Пытаясь понять в конце концов то, с чем столкнулся, я неожиданно понял очень интересный нюанс. Так как именно в данном случае эта система появилась здесь не просто так, но зачем, чего добивались АИ, создавая подобное оборудование, этого я пока что не понимаю, да и не могу понять, хотя бы по той причине, что это просто бессмысленно. Дело в том, что такая система на самом деле увеличивает невероятно его вычислительную мощность, но не более того. Так почему же было это сделано, какой в этом смысл? Я этого понять не мог, а значит, оставалось только одно – собрать всю возможную информацию. Немного позже Харон разъяснил мне все эти странности, когда исследовал как следует информацию, которая была весьма интересной. Это был целый научный совет. По какой-то глупости искусственный интеллект цивилизации АИ, который распределял ресурсы и принимал решения, решил скопировать научные дебаты, происходящие в Содружестве. Нет, я помню еще с Земли поговорку о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Однако, при всем этом, стоит учитывать и тот факт, что в данном случае я видел 5 подобных кластеров, объединенных в единую систему. Что это значит? Самое интересное было в том, что целый и довольно крупный ангар был буквально забит кристаллами памяти, которые, видимо, содержали в себе информацию, когда-то собранную и обработанную наличными эскинтами. У меня тут же возник вопрос, сколько именно они умудрились собрать информации, и о чем она? Когда я увидел те самые залы для потрошения, которые так боялся кластер Ки-5012-56, то сам не сдержал позывов рвоты. Хорошо еще, что я в тот момент находился в зоне, где можно было открыть свой скаф и выложить завтрак наружу. Мне еще не хватало ходить в скафе, облеванном изнутри, но сейчас это было не суть важно. Когда адмирал Бирну Мугаби заинтересовался тем, что же находится в этом необычном бочкообразном сооружении, я ему продемонстрировал эти залы. Судя по тому, как он из черного и фактически шоколадного цвета превратился в бледно-серое существо с зеленоватым оттенком, можно было понять, что в данном случае он действительно оценил по существу то, что я нашел. Все-таки мясокомбинат и бойня, которую можно было бы сравнить с тем, что я увидел, действительно очень сильно отличались от того этих залов. Это был какой-то филиал фильмов ужасов. Так что у союзника никаких посторонних вопросов больше не возникло. Он сам понял, о чем вообще идет речь, и больше даже не пытался спрашивать об этом корабле. Возможно, он подумал, что это какая-то перерабатывающая установка, но только не для таких ресурсов, которые добываются в астероидах или каких-нибудь рудниках. Ему теперь было понятно то, что речь шла о другом. Речь шла именно о переработке биологических ресурсов. И все это было явно немного не то, на что он рассчитывал. Но мне было важно отпугнуть его от этого корабля. И это мне действительно удалось. Попутно с потрошением корабля, палача, мои автоматические буксиры старательно подтягивали к этому месту ремонта разбитые моими орудиями тяжелые корабли АИ, которые я намеревался разобрать, и постараться использовать как можно больше их ресурсов для усиления своих позиций, или на всякий случай подготовить как можно больше подобных запасов, которые могут мне впоследствии пригодиться. Тут ничего не поделаешь. Как я уже говорил, вооружение АИ было более совершенным, и при случае нужды заменить подобное оборудование будет весьма сложно. Однако, имея в своих руках подобные запасы, которые я делаю, разбирая все эти корабли, возможно и получится какое-то время просуществовать, не тратя силы и стратегические ресурсы в виде тех самых ракет Конфедерации, которые меня так выручили. Все-таки, размен один к одному был достаточно удачным, и забывать об этом не стоит. Я действительно был поражен эффективностью этих маленьких, но весьма смертоносных подарков для москитов, и уже только поэтому прекрасно понимал, что такие боеприпасы на дороге не валяются. Хотя мои москиты тоже разделались с противником достаточно эффективно, но при этом я старался и не забывать и о том, что при последующем подобном столкновении существует угроза активного противостояния, что тоже может быть весьма неприятным моментом. Если бы москиты противника успели выйти все из своих носителей, то у меня возникли бы огромные проблемы. Вряд ли бы Колумб смог бы справиться с подобным противостоянием, и результат был бы не в мою пользу. Даже если бы линкор адмирала Бирну Мугаби успел войти до уничтожения Колумба в систему, то корабль был бы поврежден до такой степени, что я бы оказался в очень невыгодном положении, как перед врагом, так и перед союзником. Именно поэтому я понимал, что сохранив свою эффективную боевую мощь, могу преподнести много сюрпризов потенциальным недоброжелателям, которые могут все-таки решить, что я ослабел, хотя мой корабль и не понес больших потерь. Так, кое-где броня была поплавлена импульсами москитов, которые пытались пробить мою оборону лазерами, но все же ремонт было необходимо сделать. Ну, не мог корабль не понести повреждений при таком столкновении, наверняка у адмирала возникнет слишком много вопросов, если я не буду после каждого боя ремонтировать свой корабль, используя подручные средства с разбитых кораблей. Поэтому даже его буксиры взялись за дело подтаскивания ко мне обездвиженных и лишенных энергоснабжения разбитых кораблей этой искусственной расы. А я же просто молча принимал это как должное. Ведь на борту моего корабля шла усиленная работа по ремонту, а то, что именно я там делаю под прикрытием огромного корпуса корабля, палача, это уже никого не касается. Я же в первую очередь принялся за демонтаж нужных мне приборов. Я старательно обдирал корабль, сначала сняв с него гиперпривод. Он был достаточно велик. Для этого мне пришлось подогнать кузю и перегрузить такой трофей на него. Попутно проводя демонтаж всего, что только было можно, я постарался выбрать из этого корабля те самые модули, где все было залито кровью несчастных разумных, попавших когда-то в эти ангары и оставшихся здесь в качестве своеобразных жертвоприношений, про которые забывать было нельзя. Эти ангары я тщательно протоколировал и отправлял в последний полет в сторону ближайшей звезды. А когда адмирал Бирну Мугаби поинтересовался тем, что ж я такого делаю, я ему объяснил, после чего заметил маленький нюанс. Пара легких крейсеров Империи Арвар, достаточно быстро догнав эти медленные снаряды, зацепив их специальными тросами, поволокли в сторону местного светила, чтобы еще быстрее от них избавиться. Хотя эти ангары были изготовлены из материалов, являвшихся довольно нужными, даже адмирал не захотел иметь у себя подобное напоминание о том, что творилось на борту этой огромной бочки. Я же принял все меры, чтобы он так и не понял того, с чем мы столкнулись. Двигатели этого корабля, пара из которых были буквально только что изготовленными, точно так же отправились на борт моего Кузи, где им было самое место. Я же принял все возможное, чтобы забрать буквально все. Даже кластеры из кинтов заняли свое место в ангарах. Я собирал буквально все. Вот только накопители информации я забрал именно на Колумб. Не хватало еще, чтобы я по какой-то глупости продал подобную стратегическую информацию. Этого я себе позволить не мог. Так что, все ясно без каких-либо пояснений. С этой информацией мне придется некоторое время повозиться. Я хотел ее дешифровать и изучить как следует, что было тоже достаточно важно, ведь эта дешифровка могла открыть передо мной огромные объемы информации, важной настолько, что даже думать о таких вещах становилось страшновато. А значит, надо было найти способ решения подобных проблем, любой ценой. А вот искусственные интеллекты были очищены от информации, которая могла представлять из себя своеобразную ценность. Я прекрасно понимаю, что в данном случае имею достаточно большие шансы потерпеть поражение, если противник, к примеру, навалится на меня со всех сторон. Однако, заранее понимая возможную угрозу, я приказал Христофору внимательно следить за кораблями эскадры, и как только хоть один из них повернет в мою сторону башни главного калибра, тут же поднимать тревогу и готовиться к бою. Основными приоритетными целями я выбрал именно два модифицированных линкора, так как именно они представляли для меня основную угрозу. Но, видимо, адмирал Бирну Мугаби не считал нужным устраивать бойню в новой звездной системе своей семьи, он просто приготовился к столкновению, если, к примеру, те же самые корабли АИ успели вызвать подмогу, в чем я, конечно, сильно сомневался. Но, как говорится, лучше подстраховаться. Осторожность этого разумного мне импонировала. Поэтому я понимал, что в данном случае мы оба сильно рискуем. Ведь если сигнал ушел к дестроеру, то один этот корабль может испортить нам жизнь значительно. Именно поэтому и старались сейчас готовиться к бою, только каждый по-своему. Он готовил оборону системы и ожидал те самые тяжелые корабли с подкреплением. Тем более, что в этот раз штурм укрепленных позиций дронов замедлился. Все-таки второй раз закидать мясом рабов эти железки у него не получилось. Несколько участков базы на планете оказались под контролем боевых дронов, и чтобы их выбить оттуда нужно было постараться. Так что теперь он ожидал подкрепления в виде бойцов, штурмовиков, а также те самые строительные возможности, которые позволят ему усилить позиции. Даже в данном случае выступал в роли статиста, да и ремонт моего корабля шел полным ходом. По крайней мере, он так думал. Я снял несколько броневых плит, имитируя обширные повреждения корпуса, таким образом затягивая отправку в другую звездную систему. А когда в конце концов прибыли корабли с строительными элементами для той же самой боевой станции, я даже в чем-то обрадовался. Ведь в данном случае я имел полную возможность спокойно и без каких-либо проблем заниматься ремонтом своего корабля, давая возможность себе усиливать собственные позиции, что было для меня тоже немаловажно. Когда возле моего корабля оказались те самые носители москитов, тоже доставленные для моего потрошения, я с большой радостью постараюсь модифицировать Кузю еще больше, а также и свой собственный корабль. Как я уже говорил, катапульты с каруселями, позволяющие запускать москитов целыми очередями, были весьма эффективны. Я убедился в этом, когда запустил со своего порта 6 десятков москитов в течение 2 минут. Это малый срок и хорошая эффективность, что было тоже достаточно важно. Попутно я старался изменить корабль, по возможности усиливая его бронированными плитами с того самого корабля, палача. Все-таки он был достаточно велик, и уже благодаря этому можно было понять главные нюансы. Те самые нюансы, которые давали возможность усилить броневую защиту чуть ли не в 2 раза. Также я работал и над другими возможными проблемами. По той причине, что необходимо было усилить позиции и свой корабль так же, как и Кузю. Двигатели с корабля, палача довольно неплохо заняли свое место, усилив его возможности и скорость. Что было довольно важно, ведь такой корабль в первую очередь уязвим именно из-за того, что медленно разгоняется и не слишком далеко прыгает в гиперпространстве. Теперь же он мог делать это достаточно быстро, а гиперпривод для прыжков в пространстве у него был и свой довольно хорошим, что позволял ему прыгать на ту же дистанцию, что и Колумб. Хотя, если как следует постараться, то Колумб мог прыгнуть где-то наполовину дальше, к примеру, Кузя мог прыгнуть на расстоянии целых 8 звездных систем. По сути, в Содружестве на такие дистанции могли прыгать максимум те самые мобильные базы. А вот Колумб мог прыгнуть и на расстояние 10-11 звездных систем. Хотя таким образом насиловать гиперпривод мне бы не хотелось. Подобное может очень плохо закончиться. Поэтому я прекрасно понимал тот факт, что в данном случае я ничуть не теряю своих позиций. Вот только стоило сразу понимать одно. Некоторые сложности, которые существуют в этой жизни, лучше решать силой. Конечно, кто-нибудь напомнит мне о том, что я мог бы взять, например, вместо Кузи и отремонтировать этот самый корабль, палач, ведь он огромен, и трюмы у него гораздо больше. Представь себе хотя бы то, какую боевую группу москитов может тащить в своих огромных ангарах такой гигант. Если даже на Кузе базировалось 700 москитов, то сколько может базироваться в его огромной туше? 2000, 3. Представив себе это облако боевых единиц, я даже ужаснулся. Тем более, что вооружить его можно самым мощным оружием, какое только найдется. Вот только при всем этом я прекрасно понимаю главный фактор, при которой нельзя забывать. Такой корабль у частного лица привлечет слишком много внимания. Даже мой Колумб уже привлек внимание государственных структур. Что же говорить про корабль, который по своему размеру соответствует и даже превосходит мобильные базы Республики Хагдан или Федерации Неви. Боюсь, что в этом случае меня просто вежливо попросят передать его во владение государству. Не эта просьба будет подкреплена достаточно убедительными доводами, которые меня просто вынудят подчиниться. Конечно, мне за него может быть и заплатят, может быть, я говорю по той причине, что рано или поздно у Федерации уже кончится терпение. Они и так заплатили мне достаточно много денег за тот кластер инстинктов, 5 аналогов которому я доставлю в ближайшее время опять на территорию Федерации. И что теперь? Нет. Проблема в том, что продавать их я буду уже по гораздо меньшей цене. Все только по той причине, что у этих искусственных интеллектов кроме их собственных личностей, нет никакой другой информации. Я же не идиот. Оставлять подобные секреты кому попало, я прекрасно понимаю, что в данном случае основной из проблем является именно то, что сама Федерация вряд ли выкупит у меня такой аппарат, а их тут целых 5. А вот, к примеру, выкупить у меня впоследствии информацию, которую я могу предоставить, вполне. Главное просто правильно найти покупателей, тех самих покупателей, которые заранее знают то, чего хотят, и что могут мне предложить навстречу. Однако, я не забывал о том, что мне не стоит упускать из вида своих союзников. Если адмирал Бирну Мугаби хотя бы поймет то, с чем на самом деле он столкнулся, он наверняка постарается предпринять какие-то меры. Хотя, задумчиво усмехнувшись, я приказал Христофору вызвать флагман адмирала. Мне нужно было с ним кое-что обсудить. В качестве своеобразной дружеской взаимопомощи, я сообщил ему о том, что на борту этой своеобразной базы, которую я потрошил на данный момент, являвшийся на самом деле кораблем, палачом, мной обнаружен искусственный интеллект, вроде того, что продавался в Содружестве. К сожалению, во время боя его цифровые носители были повреждены, но сам прибор цел. Интересует ли его подобное оборудование? Да. Если он согласен выкупить у меня такое оборудование, я предоставлю ему это оборудование прямо здесь и сейчас, без каких-либо аукционов и распродаж. Все только по той причине, что в данном случае следует учитывать одно. Я таким образом как бы соблюдаю нашу договоренность и иду ему навстречу. Тем более, что стоимость такого искусственного интеллекта на рынке сейчас будет не больше пары тройки миллиардов кредитов. Согласен ли он забрать его у меня, чтобы он не занимал лишнего места? Раздумья адмирала длились недолго. Все только по той причине, что Бирну Мугаби достаточно быстро понял то, о чем идет речь. Ведь в тех торгах, которые происходили в Федерации Неви, Империя Арвар не участвовала. Однако подобный вычислительный комплекс, доставленный на территорию государства, мог поднять его рейтинг и авторитет на невероятную высоту. Естественно, что он согласился у меня забрать подобный весьма ценный прибор. Вот только финансы предоставить он мне сейчас не сможет. По той причине, что в данном случае следует учитывать главное. Все силы и финансы его семьи сейчас брошены на захват и защиту этих звездных систем. А стоимость рабов, штурмовиков возросла почти в 2 раза на всей империи. Его семья несла большие потери, и тут ничего не поделаешь. Но я согласился на долговую расписку. Главное, что в моих руках имелась возможность призвать этих разумных к порядку в случае необходимости. Все-таки долг этой семьи перед моим кланом рос буквально не по дням, а по часам. Честно говоря, я даже сейчас и не знал того, что творится в голове у этого разумного. Мог только предположить то, что жадность в нем борется с логикой, а логика кричала о том, что лучше пока немного повременить, собрать как можно больше сил, подтянуть резервы, пополнить ряды тех же самых штурмовиков, которые его семье сейчас нужны при очистке уже захваченных территорий. Я бы на его месте не спешил, а мне-то все равно. Я сейчас соберу все свои трофеи и буду готов к следующему рейсу. Но что будет делать он? Получится ли у него удержать не только свою позицию лидера, но эти звездные системы? Этот вопрос достаточно сложный, и поэтому я даже не пытался ему что-либо подобное подсказывать, так как он у меня совета не спрашивал, учитывая тот факт, что этот разумный достаточно взрослый, а также имеет опыт общения с такими же разумными, как я. Более того, я знал, что он является наследником великой семьи империи Арвар. Уже только поэтому следовало бы понимать тот факт, то этот разумный может знать слишком много. В данном случае, давая ему возможность повысить свои позиции, я также получил выгоду. Все-таки такие союзники мне нужны. Кроме того, не хотелось бы с ним ссориться по мелочам. Получив такой трофей, он на какое-то время успокоится и не будет задавать вопросов, что это за огромная бочка, которую я старательно потрошу, и что за груз на ней мог быть. Груз тут действительно был, и весьма интересный. Взять хотя бы замороженных разумных, которые точно так же находились в тех самых криокапсулах, которыми часто пользуются сами представители империи Арвар для перевозки рабов. Но отметки на эти криокапсулах мне были неизвестны, так что я принялся думать. Спрятав эти криокапсулы в специальном отсеке, который был у меня полностью защищен от обнаружения, я намеревался впоследствии все-таки выяснить то, с чем именно имею дело. Так как понял, что вижу перед собой представителей разумных рас, с которыми ранее сам не сталкивался, и уже только поэтому следовало бы задуматься о том, почему они находятся здесь и в таком положении. Кроме всего прочего, я обнаружил в ангарах среди различных предметов целую свалку оборудования, принадлежавшего когда-то Содружеству. В том-то и был главный секрет, почему это оборудование находилось здесь, чего таким образом добивались эти разумные, являвшиеся искусственно созданными. Зачем им было собирать все это здесь? Хотя оно все и было сложено достаточно плотно, но все-таки меня это все заинтересовало. Здесь было разное оборудование, начиная с четвертого, заканчивая пятым поколением. Видимо, этот корабль занимался не только разумными существами, но также охотно проводил и исследования технологий потенциальных врагов. Уже только поэтому следовало понимать то, что необходимо учитывать некоторые нюансы. Те самые нюансы, которые могут оказаться весьма важными в случае столкновения с кем бы то ни было. Я понимаю, что здесь можно обнаружить разные вещи, но все это выбрасывать не пытался. Мне нужно было все пересортировать и проверить, возможно даже и продать. Мало ли что здесь может храниться, все-таки ангары этого хранилища были достаточно велики. Разумных, которых я здесь обнаружил, было тоже немало, около 50. Скажет-то, что всего 50 на такой огромный 9-километровый корабль, это слишком мало. Учитывая два довольно крупных ангаролаборатории, которые я тщательно перепроверил и после удаления оттуда всего ценного, тоже отправил на местное светило, в качестве своеобразных похорон тем несчастным, которые там пролили свою кровь, я бы так не сказал. Также я снимал бронированные плиты этого корабля, так как они были действительно велики, настолько велики, что мне даже становилось немного страшновато. Однако, при этом всем я не забывал и о том, что в данном случае мне нужно быть весьма осторожным, учитывая, что этот корабль прикрывает меня от союзников своей довольно крупной тушкой. Как только я открою происходящее здесь нежелательным зрителям, то быстро найдутся любопытные, которые попытаются следить за мной, и за тем, что я так старательно делаю, прикрываясь этим судном. Поэтому один борт, который отделял меня от основной системы, практически оставался целым. Я только снял с него системы защиты и сенсорные комплексы. Все-таки нельзя было не учитывать того факта, что технологии Содружества в этом вопросе немного отставали. Попутно я продолжал работу по модернизации своих кораблей. Просто я понимал одну очень важную деталь. Есть две вещи, о которых забывать не стоит. Это осторожность и внимательность к потенциальным союзникам. Я сам отлично понимал, что в данном случае, если сделаю что-нибудь подобное, то в один прекрасный момент просто останусь на виду у врагов, которые могут попытаться впоследствии воспользоваться этим шансом, чего мне явно не хотелось. Поэтому я старался собрать максимум полезной информации. Информация правит миром, и эту аксиому даже здесь, в мире Содружества, как то отменить или изменить не получится. Поэтому я собирал все возможное и набивал трюмы своего Кузи. Когда прибыли корабли с модулями для боевой станции, адмирал Бирну Мугаби тоже не стал никуда спешить. Видимо, ожидал прибытия еще поддержки или подкрепления. Вмешиваться в его дела я не стал. Главное было в том, что этот разумный не стал меня самого торопить. Поэтому я даже был ему за это благодарен и мог спокойно заниматься своими делами. А этот разумный, старательно проводя какие-то свои махинации, меня не беспокоил. Да, и к чему ему самому нужна такая глупость? Скорее всего, Сейчас в империи Арвар все буквально гудит от известия о том, что его семья сумела уже дважды отбить звездные системы с ресурсами у тех самых лютых механоидов, которые были довольно опасными противниками, учитывая совершенствование технологии и неумение отступать. Но я не задавался таким вопросом, так как просто не видел в этом никакого смысла. Пусть лучше он сам разбирается с проблемами в империи. По крайней мере, для этого есть связи и семья, которая входит в совет великих семей. Остальное уже не столь важно. Хотя, скорее всего, тут надо просто немного по-другому посмотреть на ситуацию, я этого не знаю, да и не хочу задумываться. Для этого есть этот самый адмирал. Если он надумает нарушить наши договоренности, то я найду способ вырваться из потенциальной ловушки. А вот найдет ли он возможность удержать меня, это загадка. Немного поразмыслив, я понял, что мне просто необходимо все же попытаться найти способ взять под контроль эти корабли точно так же, как это произошло в системе клана контрабандистов, Гараков, где были уничтожены защитные линкоры. Но что делать с боевой станцией? Тихо усмехнувшись, я понял, что пока она строится, там нужно будет сделать все, что угодно. Особенно учитывая наличие у меня дронов-диверсантов, которые могут не только уничтожить саму эту станцию, в качестве своеобразной компенсации после проявления захватнических желаний адмирала, который вдруг ни с того ни сего может захотеть нарушить договоренности, но также и вынудит саму империю начать тратить ресурсы на защиту этой звездной системы, учитывая тот факт, что великая семья Мугаби, которая якобы ее защищает, понесет невероятно большие потери. Уже только поэтому я понимал одну из проблем, которая возникает передо мной буквально на ровном месте. Мне нужно попытаться проконтролировать происходящее, но это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Христофор и так тратил половину своей мощности только на то, чтобы контролировать перемещение кораблей Великой Семьи и не допустить возникновения потенциальной угрозы. А что будет дальше? Учитывая все эти нюансы, я понял, что мне нужно заполучить себе что-то вроде своеобразного контрразведчика. Нет, Харон прекрасно справлялся со своими задачами. Вот только он не имел той мощности вычислительного комплекса, какой нужен был в этом случае. Что же делать? Неужели мне придется оставить какой-то из кластеров и скинтов, захваченных мной на корабле Палаче, именно для этой цели? Возможно, весьма возможно. Но такой кластер забирает не только большой объем свободного места, но также и берет очень много энергии для своей работы. Когда я узнал то, в чем была проблема на корабле Палаче, то едва не расхохотался. Дело в том, что управляющий кластер эскинтов, который руководил перемещением и защитой этого корабля, не мог использовать энергию так, как он хочет. Именно поэтому в момент моей атаки этот корабль вообще не был защищен никаким энергетическим барьером. Все только из-за того, что кластер эскинтов, ученых, объединенный из нескольких кластеров, забрал всю энергию на себя, оставляя тому искусственному интеллекту буквально крохи, и это было как раз тем самым упущением, про которое явно не стоило забывать и мне самому, стараясь обезопасить себя как можно быстрее и сильнее. Такие вещи могут быть весьма опасными, так что тут ничего не поделаешь. Необходимо позаботиться о таких мелочах, хотя это, по сути, не такая уж и мелочь, но факт забывать просто не хотелось, хотя бы по той причине, что в результате подобной глупости довольно мощный и сильно защищенный корабль оказался просто обездвижен, не имея возможности как-либо противостоять моему вторжению в эту систему. Но самая главная проблема была в том, что корабли, которые охраняли звездную систему, по сути, были однотипными. Мало кто знал, что у АИ существует очень жесткая иерархия вертикали власти, то есть, кластер, управляющий линкором, не подчинился эскинту с крейсера, или равному себе. В том-то и была одна из главных сложностей, возникшая у защитников этой системы. Здесь они все подчинялись именно кластеру корабля, Палача, который, по их мнению, был чем-то вроде флагмана. Но сколько бы он ни пытался до них докричаться, ввиду отсутствия у него энергии, этот корабль стал просто яблоком раздора. Сначала управляющие линкорами кластера ожидали от него команду. Потом, когда они поняли, что корабль, Палач выведен из строя, начали, наверное, между собой ссориться. И где здесь логика? Даже я на их месте понимал, что существует возможность того, что кто-то из них имеет больше опыта боевых действий, чем другие. Можно было автоматически признать его своеобразным адмиралом и подчиняться его приказам, вот же загадка. Все-таки свобода принятия решений в этом случае сыграла плохую роль. Нет, все произошедшее стало отнюдь не полезным уроком для И. Вряд ли кто-то из них усвоил это событие как полезное для себя, тем более, что большая часть из них была просто уничтожена во время сражения. А те, что попали ко мне в руки, у них будет отдельная судьба. И не факт, что лучше, чем то, что им грозило бы попадание в руки бойцов Империи Арвар. И я не стал бы так думать, ведь у меня искусственным интеллектом придется трудиться. Это только тем, кто останется. Других же я продам, и их наверняка постараются разобрать и изучить. Ведь даже последние идиоты понимают, что в данном случае необходимо также учитывать еще и фактор того, что быстродействие этих искусственных интеллектов и их возможности отнюдь не решаются только технологическими вопросами. Наверняка здесь также есть и интересные решения в качестве программирования, именно поэтому говорить о том, что после этих лабораторий кто-то из этих разумных существ и может остаться живых, просто невероятно глупо. Да и говорить живой про какого-нибудь представителя искусственной расы я бы не стал, так как в первую очередь существует одна большая проблема, про которую забывать явно не стоит. Для того, чтобы разобраться с их кодами и шифрами, придется значительно постараться. А это огромное количество времени, средств, а также изменений в программном коде самой искусственной личности. Сомневаюсь, что кто-то из этих искусственных интеллектов впоследствии сможет вообще соответствовать тому, чем они были ранее. Поэтому даже не задаюсь такими вопросами. У меня сейчас и других проблем хватало. Мне нужно было собрать как можно больше ресурсов, сохранив их как можно старательнее, чтобы не привлекать внимание со стороны своих союзников, которые тоже весьма старательно защищали систему, а также отстреливали корабли АИ, которые продолжали прибывать сюда за ресурсами. Рано или поздно представители этой цивилизации поймут, что произошло что-то необычное, и попытаются послать сюда какого-нибудь разведчика. В это время мне здесь быть не хочется, ведь вполне возможно, что вслед за разведчиком сюда появится и сам Дестроер. Нет, я не спорю. Учитывая наличие боевой станции Империи, у которой действует боевой пояс, вполне возможно семье Мугаби удастся отбить подобное нападение без особых проблем. Но при этом не стоило забывать и о том, которые весьма важны и имеют достаточно большое значение. Если учитывать этот факт, то в первую очередь речь идет о потенциальных проблемах, про которые забывать не нужно. Противостояние с союзниками мне было ни к чему, так что именно поэтому, подарив им своеобразный бонус в виде искусственного интеллекта, за который они все равно впоследствии мне должны будут заплатить, я постарался лишний раз их не нервировать, а сам старательно прятал все ценное в глубине своих собственных трюмов, так как понимал, что некоторые имеющиеся у меня трофеи действительно могут очень сильно подпортить наши отношения. Пока что мне этого не хотелось, да и зачем мне такие глупости? Сейчас же я сосредоточился именно на работе с трофеями и модернизации своих кораблей. Кузя должен был превратиться в полноценный боевой корабль, несмотря на свои размеры, он все-таки продолжал оставаться носителем. И поэтому я усиливал его, создавая многослойную оборону, чтобы в случае нужды он может действительно защитить меня от массированной атаки москитов. В этом последнем сражении я убедился в том, что даже моя многослойная оборона не в состоянии отбить довольно крупную группировку москитов. Да, я справился с достаточно большим количеством. Все-таки на меня шло почти 200 москитов, но если бы не эти мои предосторожности, то ничем хорошим этот бой тогда бы не закончился. Но тут ничего не поделаешь. Тем более, что даже моих союзников сейчас тоже достаточно много москитов, не считая самих тяжелых кораблей. А когда заработает боевой пояс станции, можно понять, что я окажусь в меньшинстве, и поэтому во время монтирования модулей станции я подкинул при помощи истребителя, разведчика на строящуюся станцию дроида, диверсанта 5-го поколения, доставшегося мне в подарок от Республики Хагдан. Этот дроид должен был побеспокоиться о кластере искусственных интеллектов, который будет руководить этой станцией. Все-таки она достаточно сильно автоматизирована, а значит, в случае нужды, пару залпов эти орудия смогут сделать именно по моей указке. Главное, сделать все правильно. Потом я этого дроида заберу, по возможности. Но я считал, что хотя он и дорого стоит, но моя безопасность все же дороже.